Награждая и наказывая, не обманывай. Награждая и наказывая, не обманывай и не прощай. Награждается и наказывается не человек, а его деяние. Можно не любить награждаемого, можно любить наказываемого, но нельзя по этой причине изменять решение. Каждый человек не похож на других. Каждый человек имеет свой мир со своими собственными законами. Мир, где он – единственный себе судья, выносящий высший и окончательный приговор, где он – главный подсудимый. И судья в большинстве случаев добр к подсудимому. А если и не добр, то уж во всяком случае имеет достаточно времени, чтобы досконально вникнуть в малейшие детали и нюансы. Даже выражение лица или интонация, движение глаз – вещественное доказательство для него, хотя бы и прошло много лет. Стоит только начать награждать или наказывать человека, а не его деяния, как тотчас же этот высший судья возьмет дело на пересмотр, а вам может даже не сообщить о его результатах. И вы никогда не сможете конкурировать с этим судьей в тщательности рассмотрения дела. Желая наградить, думайте не только о том, какой награды заслуживает деяние, но и о том, сможете ли вы сдержать обещание, даже если другие люди будут против. Те люди, от которых зависит решение вопроса. Что касается прощения, однажды друг полководца совершил проступок, достойный казни. Полководец из уважения к другу лично отрубил ему голову. Рубил и плакал. Вот нужная формула. И рубить надо. Нельзя не рубить, если проступок того требует. И плакать надо. Нельзя не сочувствовать провинившемуся. Сочувствие и наказание могут идти вместе. Любой родитель, наказывая свое дитя, сочувствует ему. Судья никогда не прощает. Простить может кто-то другой. Кто-то другой может помиловать. Суд и помилование – процедуры разные. Тот, кто их смешивает, оказывает плохую услугу. Уж если вам так хочется простить провинившегося, найдите того, кто попросит вас за него. Превратите прощение в помилование.